Глава 22. Сеньор Оберон де Флорес пребывал в отчаянии. Все пошло наперекосяк именно в тот момент, когда он считал основные трудности уже пройденными. Но в самом деле, когда в лесу их догнали люди Виконта, он успел уже мысленно проститься и с жизнью, и с любимой дочерью, которую в руках этого настойчивого мерзавца не ждало ничего хорошего. Но в дело вмешался храбрый сеньор де Бранди, в одиночку обративший в бегство чуть не десяток благородных негодяев. Правда, потом его самого пришлось прятать от преследователей, но это не составило отцу с дочерью большого труда. И поначалу у де Флореса не было причин быть недовольным новым знакомцем. Молодой человек был умен, рассудителен и лишен предрассудков, свойственных многим представителям дворянства. А кроме всего прочего, обещал помочь с набором новой охраны, способной противостоять банде Виконта де Монтихо. Однако сказка длилась недолго. Этот самый благородный сеньор сам оказался опасным авантюристом. В первый же вечер в Уэске де Бранди позволил себя втянуть в какую-то драку с поножовщиной, переполошившую половину города. И вроде бы он сумел выйти сухим из воды, по крайней мере, стражу удовлетворили показания свидетелей и участников конфликта. Но уже следующим утром все же был арестован. Оказалось, что сеньор Христиан разыскивается за убийство в другом городе. То есть с виду весь такой спокойный и благоразумный, а на самом деле отъявленный головорез. Казалось бы, невелика беда. Да, свели знакомство с известным преступником, но ведь сами ничего предосудительного не делали. Забыли бы его и поехали дальше, к цели своего путешествия. Но не тут-то было. Лена вбила себе в голову, что они обязаны отплатить добром за добро и вызволить этого молодого человека из тюрьмы. Как будто мало того, что они ввезли его в Уэску в своей карете. Но нет, конечно же, он поддался на настойчивые просьбы дочери и пытался добиться благосклонности городского главы Уэски и начальника городской стражи. Правда, не усердствовал сверх меры, а действовал очень осторожно, при этом имея полное право заявлять, что сделал все от него зависящее. К несчастью, сеньора де Бранди в деле были замешаны силы, которым не смели перечить ни алькальд, ни главный стражник города, о чем де Флорес и сообщил Лене с самым скорбным видом вчерашним вечером, на этом посчитав свой долг молодому человеку, оплаченным сполна. И именно в этот момент сеньор Оберон понял, насколько пагубным образом сказалось знакомство с де Бранди на его любимом чаде. С тех пор, как молодой сеньор попал в тюрьму, Лена потеряла аппетит и сон, сделалась необычайно молчалива и задумчива, на вопросы отвечала не впопад или вовсе пропускала их мимо ушей. А после того, как услышала о тщетности их усилий, совсем замкнулась в себе. Хорошо зная свою дочь, де Флорес понимал, что она не оставила мыслей о сеньоре Кристиане, и в ее голове зреет какой-то план. И вскоре он был в этот план посвящен. Однако же, услышав о намерении устроить узнику побег из городской тюрьмы, пришел в неописуемый ужас. Он таким наукам обучен не был, и рисковать своей головой, равно как и головой дочери, ради малознакомого человека не собирался. Возможно, именно так и выглядела та самая любовь с первого взгляда, о которой так красиво рассказывают уличные певцы и исказители, и от которой молодые люди совершенно теряют рассудок. Но Оберон де Флорес отказывался верить в подобную ерунду. Он мыслил другими категориями, и в дела, не сулящие ему прибыли, старался никогда не влезать. А какая может быть прибыль от явно небогатого дворянчика, к тому же сироты и с проблемами с законом? Тут одни только убытки могут быть, причем весьма крупные, вплоть до потери собственной головы. Нет-нет, так не пойдет. Нужно срочно уезжать из города и увозить дочь подальше от этого проблемного молодого человека. Даже если он освободится, не нужно им такого счастья. Не для того он дворянство покупал своей семье. Не для того давал Элене образование и воспитание, достойное лучших семей высшего света. Она же чисто воды бриллиант, достойный короны графа или маркиза, а то и герцога. А этому сеньору не место в ее жизни. С трудом уговорив Элену для начала испросить свидание с де Бранди, чтобы, так сказать, разведать обстановку, глава семейства активизировал усилия по найму новой охраны. И здесь удача улыбнулась ему. Он договорился о совместной поездке с солидной компанией господ, тоже направлявшихся в Эскарон. И выглядели эти сеньоры гораздо надежнее молодого де Бранди. Повстречал он их в пригородном трактире, куда они с Эленой перебрались из оказавшейся слишком беспокойной фортуны. Отсюда же они вместе должны были отправиться в путь утром следующего дня. Именно что были должны, потому что сегодня Элена пропала. Де Флорес бросился на ее поиски ближе к обеду, побывал у городской тюрьмы, посетил все более-менее приличные гостиницы, куда могла бы отправиться девушка из приличной семьи. Наконец поднял на ноги городскую стражу, но все было тщетно. Удалось лишь выяснить, что в свидании с сеньором де Бранди Элене было отказано по причине казни несчастного нынешней ночью. И после этого, по словам свидетелей, сеньорита де Флорес шла пешком, словно не видя ничего вокруг, от тюрьмы в направлении центра. И все. Дальше ее следы волшебным образом терялись, будто она взяла да исчезла прямо посреди улицы. Были, правда, несколько свидетелей, видевших, как молодая сеньорита садилась в карету, но никто не мог сказать, была ли это точная Элена де Флорес. Как ни крути, Ауэска – город не маленький, и молодых красивых девушек благородного происхождения здесь не так уж мало. Да и тот факт, что внимание прохожих не привлекли крики о помощи или учиняемое по отношению к сеньорите насилие, говорили в пользу того, что вряд ли это была дочь сеньора Аберона. Нет у де Флоресов в этом городе знакомых, которым Елена могла бы сесть в карету. Тем не менее, мысли о возможной причастности к исчезновению дочери Виконта де Монтихо весь день не оставляли Аберона. Ничего не указывает на это, но отцовское сердце чувствует, что беда могла прийти только от него. Как это проверить? Сам он не сможет. Мерзавец Виконт рассмеется свежеиспеченному дворянину в лицо. Но вот если следующие Воскарон сеньоры согласятся помочь его горю, это уже будет другое дело. Именно с намерением обратиться за помощью к своим новым знакомым сеньор Аберон, разбитый несчастьем и усталостью, вернулся под вечер на постоялый двор. Но дожидавшийся его на улице слуга сообщил, что сеньора уже несколько часов ожидают три дворянина. Ободренный надеждой на вести о дочери, позабыв о больных коленях и усталости, де Флорес взлетел по лестнице на второй этаж, чуть ли не бегом миновал большую часть коридора и, тяжело дыша, ворвался в свою комнату. Он сам не мог сказать, почему решил, что ожидают его именно здесь. Комната оказалась пуста, но в коридоре уже слышались торопливые шаги нескольких человек. Едва де Флорес успел перевести дух, как в помещение ввалилась веселая и шумная компания, состоящая из двух друзей Виконта и незнакомого ему человека в форменном плаще Жерского легиона. Сеньора Аберона едва удар не хватил при виде такого союза его врагов с врагами де Бранди. Оказывается, по ошибке столкнувшись друг за другом, они не передрались между собой, а сумели найти общий язык. Горе ему несчастному. Против наемников графа де Бернье его новые знакомцы вряд ли пойдут. По мере того, как сеньоры Думбро и де Лавиталь с издевательской любезностью вывалили на него условия возвращения Елены, де Флорес все отчетливее понимал, что все это не более чем ловушка. Деньги у него отнимут, но дочь не отдадут. Весь вид беспечно развалившегося на чужой кровати сеньора де Монтигю говорил об этом. А прихвостни де Монтихо постоянно путались. Виконт хочет получить 5000 эскудо то ли в качестве приданного на свадьбу, то ли как выкуп за жизнь Елены. 5000 эскудо — это же почти 50 000 реалов. Да за дочь никаких денег не жалко. Но в том-то и беда, что его хотят оставить и без денег, и без дочери. Мерзавцы. Сеньор де Флорес был доведен до такой степени отчаяния, что произнес последнее слово вслух. Никак не ожидавший от него такой смелости де Умбро и де Лавиталь удивленно замолкли. И даже де Монтегю приподнял голову, с интересом глядя на посмевшего повысить голос на дворян простолюдина. В очередной раз торговцу с горечью приходилось убеждаться, что дворянский патент ему продали, но признавать в нем дворянина не собираются. Мерзавцы, подонки! Странным образом осознание того, что он только что перешел некую черту, придало де Флоресу храбрости. Сжав кулаки и даже притопнув ярости ногой, он шагнул в сторону обидчиков, заставив дружков де Монтихо испуганно попятиться и схватиться за шпаги. «Да я сей же час еду к Алькальду, и уже к утру нагряну в этот ваш замок с солдатами. И если, не дай бог, с головы моей дочери упадет хоть волос, я не успокоюсь, пока не сживу вас всех со света». «Эй, де Флорес, ты чего это раздухарился?» Де Монтегю поднялся с кровати и угрожающе навис над оппонентом, который, впрочем, и сейчас не выказывал особенного страха. «В дворянина решил поиграть. А не напомнить ли тебе, как у нас, благородных людей, принято отвечать за подобные слова? «Кровью, де Флорес, кровью!» — поспешил влезть в разговор, оправившийся от испуга де Лавиталь. «Совершенно верно, де Флорес!» Думбро, не отставая от товарища, принялся грозно топорщить свои щегольские усики. «Такие оскорбления смываются только кровью!» «Видишь ли, сеньор торговец?» — презрительно процедил сквозь зубы легионер. «Для того, чтобы быть дворянином, мало купить патент. Нужно еще иметь уходящий за горизонт список благородных предков и переданную ими тебе по наследству благородную кровь в венах. Без всего этого ты не дворянин, и поджилки твои в подобных ситуациях всегда будут трястись». «Будь ты дворянином, ты бы лучше следил за своим языком», снова вмешался, почуявший возможность посмеяться над слабым, Домбро. «Или не побоялся бы ответить за свои слова со шпагой в руках». «Что скажешь, де Флорес?» — ухмыльнулся де Лавиталь, театрально поигрывая эфесом своей шпаги. «Прогуляемся с тобой на задний двор трактира? Или признаешь за нами право наказать тебя за наглость по своему усмотрению?» «Да ты видел, как он со шпагой управляется?» — рассмеялся Думбро. «Это же шутовство какое-то. И что совсем уж прискорбно для него, не удастся найти заступника. Ни один дворянин и пальцем не шевельнет ради этого торгаша. Так что будем делать, де Флорес?» «Да-да, мы ждем». Ободренные присутствием де Монтегю и чувствуя откровенную слабость позиции де Флореса, молодые люди наперебой состязались в остроумии. По крайней мере, им так казалось. Веселье было прервано грохотом распахнувшейся двери и появлением на сцене нового персонажа. В дверном проеме стоял мужчина, видавший в виде камзоли, белой матерчатой маски, закрывающей половину лица, и с обнаженной шпагой в руке. «Не слишком ли рано радуетесь, благородные сеньоры?» — спросил нежданный гость, грозно сверкая глазами из прорезей. «Хотя какие к чертям благородные сеньоры? Шакалы вы, способные лишь рыться в объедках. Кто тут желал получить долг кровью?»